Глава 14. Путешествие в Фелисию. 10 дней спустя. Мы пересекаем границу Фелисии. Если смотреть в сторону Градира и считать его севером, то королевство Котоподобных находится в западной части плато. Оно раскинулось вдоль Великого Хребта примерно на четверть его длины, захватывая местами горную систему и упираясь острым концом южнее, в границы с Кусубатом. Фелисия — это и тропические леса, и зеленые горы, и даже немного степей, но славится королевство своими дикими и необузданными джунглями, с вековыми деревьями и древними руинами. Нелли уверенно ведет нас в правящий клан своего отца, шестой коготь. За весь путь под жарой зеленого сезона кошечка все уши промурлыкала, рассказывая мне о своей родине. Ольви тоже с удовольствием послушала, ибо знала не больше моего, как оказалось. А вот Эмира едва скрывала отвращение. В прежние времена Фелисы и Суккубы воевали очень много. Первые 3 дня похода мне все же пришлось прыгать в Левант и на Утес, чтобы попутно уладить важные и неотложные дела. Самое главное, с Сабриной все хорошо, хоть и весьма болезненно. С королем я тоже договорился по поводу войск. А ему и деваться некуда. Его зятя Северина Вильям послал в задницу со всеми делегатами, пригрозив, что Ас все видит. За изменение некоторых позиций войск Дуада я забрал себе все градирские танки Брока-3. После обучения наших экипажей техника отправится в Редушь. В целом, путь через 2 человеческих королевства прошел спокойно. Мы никого не убили, да и нас никто не пытался. Еще бы! Великое паломничество войск вдоль нашего пути отбивало всякую охоту тварей высовываться. Мы не прыгали на утес на ночлег. По одной простой причине. Чтобы не спиздили наших лошадей вместе со снаряжением и провизией. Свои же, как ни странно звучит. 1000 солдат, воинов, наемников, не все знают нас, особенно в ночи, когда и воруют. По дороге я выслушал массу жалоб от старост деревень, комендантов сел и городков, до местных господ, что войска Леванта хулиганят, воруя скот и насилуя крестьянок. Когда я увидел крестьянок, спросил у одного барона, ничего ли не перепутал мужик. Кошечка в буквальном смысле хвост распушила, когда вдалеке показались кроны гигантских деревьев. Последние 4 дня мы неслись как угорелые, уходя от колонн все дальше на север, пока о движениях сверкающих масс и намека не осталось. Если мы промчали до лесов, как в задницу ужаленные, то дальше двинули уже спокойно. Нелли в черной кожаной экипировке Веби Стайл выехала первой и, вальяжно пошатываясь в седле, пошла через правый граничный пост Фелисов, где все от нее шарахнулись, да и не мудрено. Какие-то дохлые и облезлые Фелисы попались — половина без хвостов вообще. Только по кошачьим ушам и понятно, что не люди. Вышки, встроенные в деревья, полуразваленные, фортификаций никаких. По мере углубления в леса все чудным образом меняется. Деревья становятся выше и мощнее, кроны гуще, а мелкие заросли вокруг превращаются в настоящие джунгли. Вскоре деревеньки вдоль основной магистрали уже не на земле ютятся, а прямо на ветвях, ибо они толщиной уже под метры более. Появляются лианы и мостики. Местами целые клубы в переплетениях. Мосты через дорогу прямо над головами нависают порой, да еще и наслаиваются этажами, что в глазах рябит. Фелисы встречаются всякие. Мужчины в основном дохлые, мало накачанных и мощных воинов. Вот что значит отборные бойцы Узимира, каких вверил мне тогда принц. Здесь и сравнить особо не с кем. С девушками тоже беда. Либо старушки, либо малышки скромные в кимоно мелькают. Пугливые такие, будто их уже бегут насиловать. Так еще 4 суток по джунглям шествуем, ночуя в деревнях бесплатно. Нелли встречают как царицу, трепещут, кланяются, облизывают. На нас с Ольви посматривают с недоверием, на Эмиру брезгливо или с едва скрываемой ненавистью. Пару раз с деревьев в нее шишки прилетали, но наша Фелиска, надо отдать должное, распорядилась найти негодников, и 2 пацанов выпороли прямо при нас. Ухо визжали. И вот к вечеру 15-го дня мы въезжаем в клан Шестой Коготь, который еще в союзе с 8-м, как я понял, иерархию. С какими еще дружит, хрен его знает, разберемся. Здесь уже над нами целый лабиринт из мостов и паутины из лиан, а еще 100 навороченных хижин на ветвях гигантских деревьев, некоторые из которых достигают диаметра 10 метров, а высоты аж под 30. Практически уровень птичьего полета. Да куча контуражу, кроны настолько густые, что зноя как такового и нет. При том, что они несколько южнее Леванта, и солнце здесь жарит ого-го. Похлеще, чем в Тирсе, хотя там жар от земли больше идет, а здесь все под естественную природу. Тут уже и воинов видных мелькает побольше. В отличие от поселений прежних, ни одного Филиса без хвоста не вижу. Филисок красивых молодых в кимоно очень много. Ух, и стесняются. Аж сердце замирает от их порхающих ресниц и застенчивых взглядов. Малышек, что ангелов целыми стайками, набегают к нашей группе и, прячась за листву и домиками, выглядывают с раскрытыми ротиками. Ух, кисоньки. Конечно, Нелли, вальяжно пошатываясь в седле, красуется загорелыми ляхами впереди группы, расстреливая глазами, будто шестиствольным лазерным пулеметом всех девок подряд. От нее милые малышки шарахаются, как от огня. Мы с Ольви шарами на выкате рассматриваем племя, а Эмира позади идет, едва скрывая беспокойство, но все не скрыть. Холка у нее, похоже, вздыбилась. Если по лесной дороге в клан деревни были скромные и скудные, то здесь целый город под кронами, да и на земле не меньше. Все среди лиан и насыщенно зеленых зарослей. Очень крупная листва соревнуется с мелкой, цветов синих и красных много на мелких кустиках и веточках небольших деревьев. Слышно журчание горной реки. Прудик поблескивает, белые кувшинки плавают. Правящий клан Уземира, одним словом, впечатляюще. А он и встречает на их площади, куда въезжаем. Еще на подходе факела зажглись, и как по заказу стемнело. Уземир, мощный, самый полуголый, в кусках леопардовой шкуры впереди всех стоит, и он очень серьезен. Сбоку, но чуть сзади, моя старшая пухлая сестра в кимоно легком. Она же его жена, на меня глазеет, расплываясь в улыбке. Походу, единственная здесь в таком светлом настроении. А за ними воинов 200. Как мои кошаки, мощные, все на подбор. Конаны-варвары в ремнях и шкурах. Среди них проглядываются и боевые девицы в БДСМ-нарядах. Уф, мать моя, женщина. Две в первом ряду, как специально, просто фантастические. Аж в головку кольнула, а в забу дыхание сперла. Сразу отметил для себя, ни у кого оружия нет, даже намека. За воинством из мощных тел просматривается целая толпа филисок с покорным, пришибленным видом в кимоно. А дальше народа всякого видимо-невидимо. Еще и на деревьях, мостиках, лианах свисают. Похоже, детвора, поглазеть. Вот же обезьянки. При виде принца я спешился первым. Ольви с Эмирой слезли следом. Наших лошадей тут же перехватили. Я даже не уловил, в какой момент подкрались молодые фелисы. «Отец!» — восклицает Нелли чувственно, спрыгивая с коня последней. Ой, чуть соски не выскочили из мини-лифа, а упругие ягодицы из шорт. По мордам воинов вижу, что некоторые грустят с тоски, поглядывая на грудь кошечки. «Мое!» А вот Уземир строг, даже не дал ей к себе приблизиться. «Знай место!» Прогремел на весь клан главный кошак, впиваясь в дочку диким взглядом и пальцем в сторону указал. Секунду медлила вздыбленная Нелли, но следом живенько отошла, давая нам с Уземиром прямую линию сообщения. «Так, понятно. Начинаю движение к Филису, а он ко мне идет навстречу, глаз бешеных не сводя. За три шага встаем почти одновременно. «Серебра и света, отец!» — говорю негромко и кланяюсь головой. «Серебра, сын!» Отвечает Уземир сильно, душевно, и еще один шаг, сделав ко мне, руку подает. Подаю в ответ. Жмет сильно, что стальными тисками. Ух, ю! Давлю и я, оказывая отчаянное и честное сопротивление. Дергает на себя, а я в ответ тяну, сдвигая тушу, ибо нехер. Получается, примерно одинаково сдвинули друг друга. Обнялись, похлопали по спинам. Я сделал вид, что кисть совсем не болит. В боевой трансформации дал бы просраться, но в обычном состоянии все же уступаю ему на порядок. «Ты все сильнее, Крис», — говорит мне уже с восхищением. «Ну а как же, 20 кило нано-брони теперь таскаю, и нет предела совершенству». «Спасибо, ваше высочество», — отвечаю, отпряв. На плечи мне мощные лапы опустил. «Три армии, собранные по зову 6-го когтя с 10 кланов, отбыли еще 5 дней назад». Говорит без церемонии преамбул. «Твои генералы Рокан, Гару и Епир возглавили 3 армии, по 12 000 воинов. Каждый филис поклялся в верности тебе и твоим соратникам, слушаться беспрекословно и биться до победы или смерти». «Благодарю, отец». «Я свое обещание выполнил», — перебил принц, не отрывая от меня гипнотического взгляда, и дальше уже всем громко и торжественно. «Теперь настало время провести ритуал брачного союза между Кристианом Везучим, сыном короля людей Аргириса, и Нелли Восьмой Коготь, дочерью главы клана Шестого Когтя, по законам Фелисии. На четвертую полночь от сего дня состоится церемония у алтаря трех великих лиственников, у реликвии дракона. Двое суток на подготовку». «Мда... Я не рассчитывал, что придется задерживаться на целых 3 дня. Мне бы и одного хватило, чтобы провернуть дело, но, с другой стороны, как минимум с 2 местными кошечками я бы пообщался. Вот только незадача. Узимир на весь клан объявил, что я не холост. Увы и ах. Однако почему же я ловлю ответные хищные взгляды шикарных боевых самок, полные намерений даже после официального объявления свадьбы? Или это они так стебутся надо мной? Издеваются по-кошачьи? Только после объявления Узимир кивает сияющий от счастья Нелли и там мчит к нему, бросаясь прямо в прыжке на своего строгого папочку. Пока они горячо обнимаются, я подхожу к сестре. «Ваше Величество». «Да брось, иди уже сюда, братик!» — визжит и лезет обниматься. «Мало общались, а теперь жалею». Пышка лучится светом, улыбка ее очень красит и разливается вокруг. Узимир с дочкой на руках оборачивается на нас с ухмылкой. Даже он, сама серьезность, не может устоять. Отлипаю от сестры и вдохнуть не успеваю. Мощные воины обступают и тянут руки здороваться по очереди. Никого не знаю, а они прямо в глаза заглядывают, так по-свойски, и говорят. «Крис. Света, Крис. Уважение, Крис. Для меня честь, Крис. Удачи в битвах, Крис». Каких только добрых пожеланий нет попутно. Каждый считает нужным что-то сказать, а я киваю в ответ, как дебилушка с улыбочкой. И молчу. Воительницы между делом подходят. По большей части мужеподобные бабы. Некоторые исполосованы шрамами, так что сердце кровью обливается. Больше мужчин некоторым досталось. 2 женщины габаритами и мощью с вибисиду, но по красоте и рядом не стоят. Основная масса воительниц ниже меня ростом. А вот и первая очаровашка подошла. Снизу вверх раскосыми черными глазищами взглянула, ручонку подавая. Я аж затушевался. Видно, что совсем молоденькая и непотасканная, но уже в кожаных ремнях и мини-трусиках. Сисечки размера 2, стройная, чуть подкачанная черноволосая кошечка с акцентом на выпирающие узенькие ягодицы с ямками по бокам. Сжала хват сильно, но в меру бабских возможностей. Я же проявил учтивость и не стал стискивать пальцы до хруста. «Честь коснуться руки великого воина». Промурлыкала с румянцем, проступающим даже на смуглых щеках, и юркнула прочь, не дожидаясь ответа. Проводил ее взглядом рефлекторно. «Фух, какие булочки!» Когда почти все рассосались, подошла и вторая красотка. Причем я даже успел расстроиться, что она куда-то пропала из толпы желающих меня приветствовать, а она не пропала. Вышла из-за спины элегантной походкой, демонстрируя фигуру сперва сзади и только потом уже спереди. И надо признаться, я впечатлился значительно больше, чем от предыдущей красотки. Ну, во-первых, здесь даже не мини, а микротрусики. А во-вторых, бедра широкие, круглые, мощные. Ух, как припекает в трусах. Крупные голые ягодицы лоснятся идеальной смуглой кожей, сжаты в тонусе на фоне больших овалов бедер на грани иступления. Также сексапильно и сочно. Спинка крепкая, талия для таких бедер непропорционально узкая. Ростом чуть пониже меня, ноги длинные, стройные, точеные. Как обернулась, я чуть в трусы не кончил. Этот сексуальный образ мгновенно попал сейчас в гребаную точку G моей похоти. О, божечки-кошечки! Бежевый треугольник кожаных трусиков едва писюшку прикрывает. Там, походу, волосы вообще от природы не существуют. Лобочек чистейший, голенький. Выше пресс выточен кубиками, грудь размера 0,5 от силы, совсем не прикрыта. Лишь соски сантиметровой лентой кожи, притом даже пигмента ореолов не видать, настолько крохотные. Совсем детские сисечки. Кожа загорелая, шелковая, мля. Длинная шея и милая, нереально красивая личика. Волосы в косах золотые, глаза большущие, синие, глубокие и насыщенные, как 2 галактики, мать их, да еще и с уголками раскосости. Вылитая анимешка. Носик крохотный, губёхи сочными вишенками. Еще так смотрит, вроде застенчиво, но с хитринкой. Навскидку постарше первой красотки будет года на 3. мне нынешнему ровеснице. Чувствую по взгляду женскому, знает, чего хочет. Ну-ну. Хвост золотой распушила, шикарный, как лиса. Ушки навострила розовенькие с золотым ворсом. У меня в горле пересохло до чесотки, и сердце задолбило бешено, когда она приблизилась. Это на нее в большей степени мой член так дернулся в первое мгновение, как в толпе увидел. Он зуркий у меня. Оставалось только сзади на нее посмотреть, и теперь двойная тоска. Про таких с отчаянной досадой говорят: «Нет, ну ведь кто-то же ее ебет!» А кому-то уже надоело, как мне Нелли. Моя кошечка, конечно, лучшая по-своему, но в одной дырке гвоздь ржавеет, как в армии говорят. Здесь эффект от акцентов. Секс-экзотика нереальная, и она не выглядит за счет бедер крупных толстой или нелепо непропорциональной. Просто очень неприлично сексуальной и роскошной. А она еще и лапку тянет в приветствии. Отвечаю, как завороженный. Первый миг касания, и вот он, сладкий разряд тока. Ух. Ротик приоткрывает еще больше, сучка полуголая. В этот момент пожалел лишь о том, что стою перед ней в льняной рубахе нараспашку, как самый простой простак. Сжимает весьма крепко и неестественно цепко, будто уже увести куда-то хочет, а хвост хоть и замер, но мотнулся пару раз змеей. Обычно это у филисов означает желание, симпатию, возбуждение. «Для меня большая честь приветствовать того, кто поверг в бою Синда», говорит эротичным женским голосочком, от которого ахает внизу живота. «Что-то внутри меня ликует. Ах, эта сосочка со мной еще и говорит!» Ослабляет хват, намекая, чтобы отпустил, и внутри кричит: «Нет!» Отпускаю, не сводя с нее взгляда, а красотка уже увела свой и собралась уходить. Фелисы все вокруг на нее с любовью и тоской пялятся. Слюни сглатывают и выпирающие излишне члены руками прикрывают. «Мог бы и показать», — выпалил я. Замерла на полушаге. Взглянула вопросительно. «Ха! А я вообще-то впервые с воинами Узимира, здороваясь, подал голос. Прием, которым победил», — добавляю. Легкая улыбка уголком ротика в ответ, кивает коротко, уходит, покачивая бедрами. «Вот это жопа! Вот это кардан! Тоска!» Похоже, эта малышка в полной мере осознает, что самое здесь пиздая. Ну а я тот еще дурачок, который, похоже, снова влюбился. Вот как мозг отшибает. Понимаю же все, что мясо, что очередная дырка, да всего лишь баба. Но тут же отчаянная мысль накрывает, что такая лишь одна. И мне хочется испробовать эти губы, прихватить эти ягодицы, потереться о бедра, в глазах этих утонуть. Здороваюсь с последними кошаками, глядя уже сквозь них. Мысли не здесь. Долбанные гормоны. Прилетело, откуда не ждали. Накануне свадьбы, мля. А тут еще, как по заказу, Нелли готовится, забирают служанки. По ритуалу, оказывается, невесту теперь. Раньше церемонии видеть нельзя. Получается, я без присмотра. Совпадение? Не. Судьба.